Глава вторая. Какие задачи важно решить подростку? Одна из главных задач, с которой предстоит справиться подростку – пройти кризис идентичности. Подростку важно найти не только ответы на вопросы «Кто я и какой я?», но и узнать, как меня воспринимают другие. В пубертатном периоде идентичность будто бы пересобирается. Фундаментальное представление о себе перестраивается, и подросток, во многом благодаря сверстникам, обретает новое восприятие себя. Сверстники становятся зеркалами, в которых можно увидеть свое отражение, а кроме того, вдохновляют на примерку новой идентичности. Помню, как мне нравилось ездить в летние лагеря. Ощущение, что меня там еще никто не знает и ни у кого нет устойчивого представления обо мне, внушало чувство свободы. Я могу быть там любой, в том числе такой, какой хочется. В школе было почти невозможно это реализовать. То, как меня привыкли видеть одноклассники и учителя, существенно ограничивало попытку быть разной. Получив опыт новых проявлений себя в лагере, я с приятным ощущением возвращалась домой, к новому учебному году. Я изменилась за это лето, и теперь другая. И неважно, замечали ли одноклассники это или нет, я знала, что-то внутри меня изменилось. Пересборка идентичности требует времени. Немецкий психолог и основатель метода интегративной терапии Иларион Пицольд выделил 5 опор идентичности, с которыми связал успешное преодоление жизненных кризисов. Тело, социальное окружение, достижения, материальный мир и духовные ценности. Наличие этих 5 опор укрепляет, дает силы, помогает прожить кризисный период. Даже такой яркий, как подростковый. Рассмотрим эти опоры подробнее. Опоры идентичности. Физическая опора. Фундаментальная опора – тело. В подростковом возрасте оно стремительно меняется, и эти перемены нередко становятся причиной стресса и эмоционального напряжения. Безусловно, важно, как ребенок чувствует себя в своем теле и насколько принимает его. Но даже если принять свою телесность ему пока сложно, регулярная физическая активность, а также забота о себе и своем теле помогают прийти к боди-нейтральности, принятию своего тела таким, какое оно есть. Прогулки, йога, бег или любой другой вид спорта помогают установить более чуткий контакт со своим телом, а еще приводят к выбросу эндорфинов, снижают уровень кортизола, мышечного и эмоционального напряжения и улучшают кровообращение. Несомненно, особенно хороша физическая активность, которая приносит удовольствие. Социальная опора. Еще одна опора идентичности – социальная, которая включает в себя семью и близкий круг, дающий поддержку, признание, заботу, принятие, социальные связи, группы и сообщества, дающие чувство принадлежности через идентификацию с коллективом. Подростки могут сторониться родителей, но ощущение надежной связи поддерживает детей. Оно подсказывает: «Если что, я рядом, можешь на меня рассчитывать». Для подростка найти свое окружение – одна из главных задач. Об этом мы поговорим в параграфе «Поиск своих людей». Подростку важно быть среди тех, с кем он, она может быть собой. Через друзей и близкое окружение подросток выстраивает свою идентичность, определяет границы, пробует разные роли, узнавая себя через других – как человека не только с сильными и уникальными сторонами, но и со своей уязвимостью. Помочь укрепить эту опору способны люди, которым ребенок может при необходимости обратиться за помощью. с кем ему комфортно и интересно, с кем он может делиться чем-то важным. Достижение. Еще одна важная опора – осознание и признание своих сильных сторон, успехов и достижений. Независимо от возраста, люди могут легко обесценивать свой путь и вполне реальные достижения. Можно предложить подростку признать уже имеющиеся маленькие победы. Но здесь, как и во всех остальных пунктах, стоит напоминать себе: к отказу подростка стоит быть готовым, даже если вы предлагаете ему что-то полезное или суперважное. Он имеет право не хотеть, видеть что-то иначе или считать что-то глупым и скучным. Довольно непростая задача родителя – признать это. Можно предложить составить список достижений, не обязательно социально одобряемых, а нечто личное для ребенка. Например, я гордилась собой, когда поспорила с учительницей, перед авторитетом которой все робили. Я почувствовала себя смелой. На меня даже иначе взглянули одноклассники. Можете предложить подростку другой вариант. А можно я расскажу о том, как вижу твои достижения и какими особенно горжусь? Возможно, он услышит о чем-то впервые или посмотрит на себя новым взглядом. Материальный мир. Личные любимые вещи, уютное пространство или деньги на карманные расходы – символы стабильности и безопасности для подростка. Так, собственная комната или ее часть – это не просто стены или мебель. Это такая внешняя оболочка его внутреннего мира, его внутреннего «я». То место, где по-настоящему безопасно быть собой, мечтать, думать, злиться. Одежда – как способ сказать миру о себе без слов. Даже если образ кажется родителям нелепым, для подростка этот образ – как возможность заявить «Я – это я, а не ты». Постеры с любимыми исполнителями, героями или персонажами – как способ наполнить свое пространство смыслами, создать то пространство, в котором подросток будет чувствовать себя максимально на своем месте. Личные вещи – как островки стабильности, к которым можно вернуться, даже если мир снаружи жутко непредсказуем. Что может помочь в укреплении этой опоры? Можно спросить ребенка об особенно дорогих ему вещах. Возможно, это любимый плед, книга или коллекция фигурок. А может, что-то, что помогает ему чувствовать себя дома в моменты неопределенности. Даже если это кажется вам незначительным, для подростка это может иметь огромное значение и укреплять ощущение стабильности и безопасности. Ценности. Ценностная опора включает то, во что подросток верит, к чему стремится, что придает смысл жизни и устойчивость. Это и убеждения, и желания, и мечты. Это внутренняя основа, которая помогает действовать, выбирать и оставаться собой, что бы ни происходило в жизни. На какие ценности подросток может опираться? Например, на веру в дружбу и любовь, на стремление к справедливости или мечту стать профессионалом в любимом деле. Поэтому важно помогать подросткам осознать, что даже в самые сложные периоды жизни его ценности всегда остаются с ним, их невозможно отобрать. При надежных опорах идентичности подросток с большей вероятностью будет устойчивее в непростое время подросткового кризиса. В работе с подростками я стараюсь замечать их актуальные опоры. Это помогает мне более ясно видеть ребенка не в отрыве от его жизненных обстоятельств. Это полезная практика и для родителя. Она поможет отрезвить свои желания от ребенка или снизить планку требований к нему. Поиск своих людей. Еще одна важная задача подросткового кризиса – найти своих людей и узнать, как они взаимодействуют, как конфликтуют, как идут на примирение. Я часто встречаю подростков, которые применяют на практике знания об экологичной коммуникации. Они легко считывают обесценивание, манипуляции, газлайтинг, сталкинг и так далее. Связываю это с развитым эмоциональным интеллектом, психообразованием и навыками эмоциональной регуляции. Все это позволяет открыто давать обратную связь сверстникам, если коммуникация некомфортна. Основой таких стандартов послужит стиль взаимодействия дома. Если мы проявляем уважение и обращаем внимание на чувства, то прививаем уровень нормы ребенку. И наоборот, если подросток растет в атмосфере насмешек, обесценивания и унижения, он может реагировать по-разному. Вымещать агрессию на младших или питомцах, или же, напротив, замыкаться в себе, избегая контакта с другими. Проявление уважения к себе и другим, навыки ненасильственного общения, понятие, введенное Маршалом Розенбергом, развитая эмпатия и эмоциональный интеллект способствуют открытой коммуникации. Мы честно говорим о чувствах и делимся ожиданиями, не надеясь, что другие догадаются сами. Мне не нравилось, что подруга общалась со мной только когда другая приятельница не приходила в школу. Я будто бы была заменой. Недавно я призналась, что мне обидно, когда она так поступает. И она извинилась, сказав, что не замечала, как это выглядит со стороны. Я увидела, что ей не безразличны мои чувства. А я вообще-то думала перестать с ней общаться, так как жутко бесилась. Хорошо, что все-таки поговорила с ней. Не думаю, что подростки не оказываются в ситуациях, в которых предпочитают замалчивание и игнорирование вместо разрешения возникших сложностей. Но их отличительная черта – большая открытость, внимание к чувствам и потребностям других. Обостренное чувство справедливости часто проявляется в пубертате. Это важно для ребенка. Чьи идеи мне ближе? С кем я? Каковы мои ориентиры? Здесь решается задача принадлежности группе, своей стае. Подростки могут открыто протестовать против того, с чем не согласны, спорить и приводить аргументы. На психотерапевтических группах с подростками ситуации, в которых схлестываются противоположные позиции, бывают похожи на столкновение разных миров. Оказывается, сложно сохранять контакт там, где обнаруживаются непримиримые противоречия. Важной задачей становится найти и удержать баланс между открытым проявлением несогласия и возможностью слышать другого, в том числе быть терпимым к тому, что может не нравиться. Этому важно учиться и родителю. Подростки знают о существовании личных границ и могут быть чувствительны к их нарушению. О личных границах мы поговорим в главе 4 «Половое созревание. О чем важно говорить с подростком». Экологичная коммуникация не та, в которой нет места конфликтам. Наоборот, конфликт – важная ее часть. О том, как можно конфликтовать, мы узнаем еще в семье, на примере родителей, как они находят или не находят компромисс, каким выглядит процесс коммуникации и что становится результатом конфликта. Мы можем помогать подростку получить опыт, в котором конфликт не угроза отношениям, а возможность либо отстоять нечто важное, либо открыто не согласиться с тем, что нас не устраивает. Далее мы поговорим о конфликте как об одном из проявлений сепарации. Кризис сепарации. Третья задача подросткового возраста – прохождение кризиса сепарации. Сепарация от латинского «separatio» – отделение, разграничение. Это внутрипсихический процесс, характеризующийся развитием способности индивида отделять свои мысли, эмоции и чувства от значимого другого, что ведет к формированию автономной и независимой личности. Для того, чтобы ребенок пошел по пути автономии от родителей, необходимы энергия и сила, иначе ему будет сложно, а то и невозможно, оторваться. Сепарация – двусторонний процесс, в котором родитель может проявлять как готовность, так и неготовность к отделению ребенка, что влияет и на подростковое поведение. Составляющие подростковой сепарации – функциональная, что я могу сам, без участия родителей, материальная, как могу распоряжаться своими ресурсами, эмоциональная, как могу понимать свои эмоции и желания и отделять их от эмоций и желаний родителей, ценностная, что для меня по-настоящему важно, конфликтная, как могу отстаивать то, что важно. Функциональная сепарация. В практике я часто сталкиваюсь с тем, что у подростка нет возможности проверить, что он может делать сам. Застревание на этой стадии возможно, когда родители еще не успели адаптироваться к тому, что с ними живет не беспомощный ребенок, которому большую часть времени нужны поддержка и помощь, а человек, который уже многое может сам. Здесь важно обсудить зоны ответственности, за что подросток готов отвечать. Например, некоторые бытовые задачи, которые ему по силам. Уборка, приготовление еды, покупки и так далее. Об этом нужно именно договориться, а не спускать решение сверху. Например, вы сообщаете, что отныне ребенок разгружает посудомойку, и добавляете: «Договорились?» Не слишком похоже на договоренность. Скорее, вы уже все решили за него. Это как если бы мы вручили договор и попросили подписать его, не читая, а потом аргументировали бы свою позицию словами: «Но ты же сам подписал». Для детей по-настоящему важно принимать решения и проявлять автономность, что требует выстраивания новых границ, а порой и противостояние родителям, учителям и другим авторитетным взрослым, иногда через нарушение правил и договоренностей. Попробуйте найти время на обсуждение, задать вопросы, поискать варианты, которые подросток действительно готов подхватить. Это тоже про подростковую самостоятельность и субъективность, пусть и почти наверняка не слишком одобряемые родителями. И, наверное, самое сложное для подростка в этом процессе – найти баланс между стремлением к самостоятельности и потребностью в поддержке родителя. Здорово, когда подросток чувствует доверие родителя. Ты вполне можешь справиться с этим сам. Но если что, я рядом. У Людмилы Петрановской в книге «Тайная опора» в главе о подростках есть следующая метафора. Родитель. Ассистент на ринге, а боксер – подросток. В бою участвует боксер, в то время как роль ассистента – поддерживать, готовить мокрое полотенце, но оставаться в углу, не пытаясь драться вместо боксера. Это важная часть сепарации. Родитель должен быть готов принять отдельность взрослеющего ребенка, не пробуя делать вместо него. Лишь наблюдать и поддерживать, когда необходимо. Попробуйте свериться, про что для вас подростковая самостоятельность, а для вашего ребенка – материальная сепарация. Каковы варианты заработка для подростков? Самостоятельно зарабатывать деньги – не всегда посильная задача. Ребенок занят учебой и прочими делами, да и существует объективный дефицит вакансий для его возраста. Варианты подработки, которые может рассмотреть несовершеннолетний – продажа хендмейд товаров, бижутерия, игрушки, картины, керамика и так далее, выгул собак, раздача листовок, расклейка объявлений, мойка авто и тому подобное. Федеральный закон номер 259 ФЗ от 13 июня 2023 года и статья 63 Трудового кодекса Российской Федерации гласят: «Работа для несовершеннолетних строится на соблюдении трудового законодательства, что гарантирует соблюдение всех прав подростка». Официально на работу могут быть приняты и подростки до 14 лет, но с учетом некоторых условий. Работа не должна приносить ущерба здоровью и нравственному развитию. Необходимо согласие одного из родителей. Может потребоваться справка из учебного заведения подростка. Рабочая деятельность не должна стать помехой для учебы. Ответственность за собственные расходы также относится к вопросу финансовой сепарации. Например, ребенок самостоятельно планирует бюджет на день, неделю или месяц. Можно договариваться о минимальной необходимой сумме для подростка, например, на оплату мобильного телефона или проезда, или же о сумме, которая учитывает все его нужды и личные расходы. Важно оговорить последствия выхода за рамки бюджета. Невозможно научиться чему-либо, не попробуя. Важно, чтобы подросток сталкивался с последствиями своих решений и действий. Например, потратив месячный бюджет за первые дни месяца, в оставшиеся дни попробуют обходиться без денег. Если родители включаются и не позволяют ребенку столкнуться с последствиями, он не получит опыт важности планирования бюджета, но усвоит, что это условность с размытыми границами. Это может помешать успешно пройти материальную сепарацию. Эмоциональная сепарация. Будучи в состоянии справиться с неодобрением мамы и папы, подросток может принимать решения, исходя из собственных желаний и потребностей, отделяя их от родительских. Эту часть сепарации предлагаю вновь рассмотреть через понимание двусторонности процесса. Затруднение эмоциональной сепарации возможно из-за неготовности как ребенка, так и родителя. Например, обостренное чувство вины или неадекватная самооценка подростка могут затруднить эмоциональную сепарацию. Ей же вредят авторитарный стиль взаимодействия родителя. Стиль коммуникации с детьми преимущественно директивный, сверху вниз, и повышенная тревожность взрослого. У 14-летней Кати теплые и доверительные отношения с мамой. А еще у Кати появились друзья, с которыми ей хочется проводить свободное время, и она реже общается с родителями. Мама Кати замечает, что та отдаляется и обижается на дочь. «Ты совсем перестала со мной разговаривать и делиться чем-то». С одной стороны, это раздражает Катю. Она видит в этом излишний контроль. С другой, девочка винит себя за то, что огорчает маму. Ей не хочется обострять отношения, провоцировать конфликт или слышать упреки. Возможные варианты развития ситуации. Она может еще дальше дистанцироваться от мамы или из чувства вины делать выбор, с которым не согласна. Что же поможет в эмоциональной сепарации? Я бы предложила начать с признания, что изменения в поведении Кати естественны, и ей важно начать дистанцироваться от родителей и проводить больше времени с друзьями. Здесь было бы хорошо обойтись без обвинений и давления. Так Катина мама могла бы начать говорить о себе и том, что важно лично для нее. «Мне нравится проводить с тобой время. Может, мы могли бы запланировать что-то на неделе? Что скажешь?» Катина мама может предложить варианты совместного времяпрепровождения для сохранения близости и поддержания самостоятельности Кати. «Я сама помню, насколько в твоем возрасте важно и здорово, когда есть друзья, и как приятно проводить с ними время. Я вижу, как ты меняешься и взрослеешь, и для меня по-прежнему важно поддерживать с тобой связь. Могли бы мы с тобой, например, раз в неделю или две ужинать вместе или просто гулять вдвоем?» Здесь нет места давлению или манипуляциям. Не страдают Катины интересы, но остается пространство для потребности мамы в сохранении связи с дочерью. Она может показать готовность быть рядом, если Катя захочет с ней поделиться. Просто знай, я всегда выслушаю тебя, если тебе захочется поговорить со мной. Это сохраняет мостик между Катей и ее мамой и дает уверенность в стабильности их связи. Все это с высокой вероятностью поможет девочке чувствовать себя увереннее и убедиться, что она может выбирать. Наличие выбора, как правило, расслабляет нас и внушает приятнейшее ощущение большей свободы внутри. Ценностная подростковая сепарация. В этом процессе подростки формируют убеждения, которые могут быть отличными от родительских. Этот процесс может привести к возникновению разногласий, особенно если ценности подростка вступают в противоречие с семейными. Некоторых родителей это ранит, однако и это важный этап полноценного дистанцирования. Мы можем хотеть разного, и наши ценности не всегда совпадают, но это не угрожает связи и близости. Мы остаемся родными людьми, даже если наши точки зрения расходятся. Это вопрос связанности и близости, а не слияния. Пример такой сепарации – разногласия по поводу самоопределения и профориентации ребенка. 15-летний Гриша мечтает стать дизайнером видеоигр. Родители считают, что это модная, но ненадежная профессия, а потому настаивают на поступлении в медицинский. Так он продолжит династию врачей. Гриша уверен, что добьется успеха в индустрии игр и верит, что важно заниматься тем, что по-настоящему нравится. Он воспринимает давление родителей как нежелание учитывать его интересы и чувствует себя непонятым. Грише в такой ситуации непросто. С одной стороны, есть потребность в автономии, а с другой – финансовая зависимость от родителей. Гриша только осознает, что его ценности и интересы не совпадают с родительскими, но не знает и не понимает, как поговорить об этом. Он боится, что его выбор разочарует родителей, и он столкнется с критикой. Что может способствовать успешной ценностной сепарации? В примере с Гришей хорошо начать с поддержки и признания его права на выбор. «Я вижу, что тебе эта сфера по-настоящему интересна. Это твоя жизнь, и важно, чтобы ты уделял время и внимание тому, что нравится». Можно задавать вопросы из любопытства, чтобы лучше понять позицию ребенка. «Знаешь, мне правда интересно, чем тебя так увлекла эта сфера? Ты видишь свое будущее в игровой индустрии?» Может быть, что-то особенно вдохновляет себя в этой профессии? С одной стороны, это поможет лучше понять ребенка, с другой, обдумывая ответы на подобные вопросы, подросток сможет яснее сформулировать мысли о будущем. Вхождение в открытый диалог повышает градус родительской тревоги, но такая коммуникация помогает совместно искать и находить оптимальные решения. Если родители Гриши по-прежнему беспокоятся, то могут предложить альтернативу. Например, что если тебе попробовать начальный курс игрового дизайна, чтобы ты мог лучше понять, насколько эта сфера тебе подходит? Но в таком случае хорошо бы спрашивать себя, а зачем это подростку? Конечно, сложно принимать непонятный нам выбор ребенка. Но внутренняя тревога, скорее всего, не про подростка, а про вас. И тогда правильнее будет не убеждать его принять родительский выбор, а попробовать понять, почему меня так беспокоит эта тема, чего я на самом деле опасаюсь, что именно пугает меня в выборе ребенка. Это может помочь не захлебываться переживаниями, а активизировать метапозицию в этом вопросе. Увидеть ситуацию будто бы со стороны. Метапозиция. От греческого «мета» – «над», «вне». Это наблюдательная, надпозиционная точка зрения внутри личности, которая позволяет воспринимать и оценивать другие внутренние позиции «я», одновременно рассматривать их взаимосвязи и историю, а также формировать более интегративное и гибкое селф-образование. Конфликтная подростковая сепарация. Так характеризуется ситуация, в которой подросток может открыто противостоять тому, с чем не согласен, и отстаивать свою позицию без чувства вины. Родители ожидают от детей послушания. В этой модели действительно много важного для взросления. Иногда нужно подчиниться правилам, закону и так далее. Но в подростковом возрасте на первый план выходит самостоятельное принятие решений и попытки нести за них ответственность. Если позиция «я не хочу расстраивать маму» – основа поведения подростка, то это с большой вероятностью затруднит процесс его взросления. 15-летняя Аня хочет сделать пирсинг. Ее вдохновил образ любимой певицы, и девочка ожидает, что пирсинг поможет ей проявить индивидуальность. Но родители реагируют резко. «Что за глупость? Давай ты лучше учиться будешь нормально, а не о пирсинге думать». Аня чувствует себя непонятой. «Это мое тело. Мой пирсинг вам никак не помешает. Зря я вообще с вами этим поделилась. Лучше бы просто сделала, как Маша». Вместо осуждения и запретов было бы хорошо попробовать построить диалог. «Класс. Хотя я немного беспокоюсь о последствиях. Давай найдем место, где можно это сделать безопасно и аккуратно». В этом случае Аня обретет ценный опыт открытого обсуждения с родителями важных тем, когда поделиться чем-то значимым можно открыто, без страха обесценивания, высмеивания или жесткого запрета. Например, можно было бы попробовать договориться, что Аня сначала купит септум клипсу и примерит на желаемое место пирсинга. Вернемся к другой главной задаче подросткового возраста – поиску идентичности. Тема экспериментов с внешностью, безусловно, важная. Ребенок пробует найти нового себя. Как я могу выглядеть, чтобы чувствовать себя собой? Какую мне хочется прическу? Как одеваться? Невозможно найти свое, не пробуя разное, чтобы отсечь неподходящее. В конце 1990-х, когда мне было 13 лет, я, будучи нежной и хрупкой девочкой, вдруг захотела широченные штаны с карманами, огромный пуховик и бейсболку. Это было так классно, будто я выбралась из омертвевшей кожи и примерила что-то невероятно привлекательное, то, что позволяло мне чувствовать себя по-новому, другой, а главное, гораздо больше собой. Вообще поддерживать эксперименты, которые не несут угрозы жизни или здоровью, хорошая идея. Наличие потребности в экспериментах, в реализации своих желаний и «хочу» говорит о заряженности энергией, а она остро необходима в кризис. Поэтому пресекать ее неправильно и даже несправедливо. Задачи подросткового возраста довольно емкие. Такая грандиозная пересборка здорово, на мой взгляд, демонстрируется в мультфильме «Головоломка 2», когда при разрушении старых опор выстраиваются новые, а подросток пробует найти новую идентичность, свою группу и свое место. Подростковый возраст о плавном угасании детства и одновременно о зарождении взрослости со всеми сопутствующими возможностями и сложностями. Это период прощания с детством и всем, что с ним связано. Но вместе с этим это переход и адаптация к новому этапу – взрослению.